Глава четвертая. После фантастического предложения о стремительном повышении из уборщиц в ассистенты, чуть ли не на крыльях я летела в город. Нет, неладное что-то творится в стенах этой академии, ох, неладное. Что произошло с предыдущими ассистентами? Аж сразу с двумя, да в начале учебного года. А вот и город, городишко. Скорее, даже большая деревня, с храмами да парой улиц, с каменными домами. Ну и магистратом, как без него. Первым делом, зайдя в храм светлой богини, я положила в жертвенную чашу серебряный и поставила свечу за здравие. Несмотря на тяжесть и сложность последних лет, я очень хотела жить. Всегда. Может, именно поэтому плетельщик смог вернуть меня из-за грани. Все может быть. Коротко помолившись за успех дела, встала с колен и тут же стиснула зубы. Короткий порыв ветра, и моя свеча гаснет. Только моя. Ответ богини? Вряд ли. Что ж, я тоже люблю шутить очень. Осталось найти того, над кем я буду шутить. Чуть прикрыв глаз, подняла лицо и посмотрела четко в глаза богини. Изящная огромная статуя, более 5 метров в высоту, была вырезана из белоснежного мрамора. «Я знаю, ты милосердна и всепрощающая. Ты давно простила меня за все, что я сделала, и обязательно простишь за все, что я сделаю. Я знаю. Я помню твои слова. Я буду стараться». Легкое прикосновение невидимых губ к лбу, и в душе тут же поселяется уверенность. Она помнит. Она видит. Она поможет. Спасибо. Склонившись, я поцеловала край ее мраморной туники и, не оборачиваясь, вышла из храма. А теперь в соседний. Там разговор будет уже серьезнее. Вот и он, храм темного бога. Брат и сестра, муж и жена. Двое, день за днем, год за годом, вечность за вечностью, сплетающиеся в одно. Жизнь и смерть, радость и боль, начало и конец. Темному богу я положила золотой. Такова традиция, такова его минимальная цена. Черная свеча встала четко по центру, как и я. Что ж, теперь можно и поговорить. Сложив руки за спиной, подняла лицо и тут же нахмурилась, когда по затылку прошла ледяная волна холода. Это уже не смешно. Какого гхырта? Мысленно чертыхнувшись, когда ледяное давление стало сильнее, прекрасно поняла, что это уже не ветер, это лед. Но это не бог. Кто посмел творить такое в храме? Я чуяла, что шутника в самом храме нет. Кроме меня в нем вообще никого не было, не считая одного единственного жреца, молящегося в дальнем углу. Плетельщик! Как так? Стоило мне мысленно завопить, как давление резко ослабло, а затем и вовсе пропало, оставив после себя лишь неприятные покалывания. И тут же тренькнула одна из охранных Сережек амулетов, разлетевшись вдребезги. Так, а вот это мне уже не нравится. Очень не нравится. Если бы не охранка, я бы уже не стояла на ногах, а корчилась от боли у ног темного бога. Так надо! Шепнуло пламя моей свечи. «Кому надо? Мне? Умереть в шаге от свободы?» «Ты должна!» — настойчиво трещало пламя. «Помню, должна. Не просто должна, обязана. Но мне нужна защита. Как видишь, это и мало. А если меня убьют до того, как я выясню, в чем дело?» «Нахалка!» — восхитился огонек. «Тем и живем, сам знаешь. Я не человечка, я не демоница, я именно арчанка, наглая, шальная, живучая. Ты ведь за это меня выбрал, верно?» Я разговаривала с пламенем, с плетельщиком, но смотрела в глаза темного бога. Я знаю, сам плетельщик — это не бог, скорее старший жрец, а может, помощник самого бога, но мы всегда общались только так. Таково было его условие. «Так что, милосердный? Каково твое решение? На текущий момент у меня 2 вопроса — защиты и работы. Что мне делать?» «Решай сама», — Иронично хмыкнуло пламя и погасло. Одновременно с этим темным бордовым светом сверкнули гранитные глаза темного бога, а левое плечо онемело. «Тату? Какое на этот раз?» Удивленно нахмурившись, я приподняла бровь, требуя пояснений, но сеанс связи был уже завершен, и объяснений я не дождалась. Дхар. Вот так всегда. Все сама. Что ж, карт-бланш получен, айда его реализовывать. Не поленилась я зайти и на рынок, купить Шушу обещанную сметану. Мне не жалко, а ему будет в самый раз. Эта разновидность нечисти млела и добрела именно от сметаны. Заодно и себе пару горстей леденцов купила. Люблю леденцы. Когда хреново. А мне было именно хреново. Почему? Да так. Зашла я в лавку, торгующую готовой одеждой, да в примерочной рассмотрела свое новое тату. Красота! Впору удавиться. А наградили меня печатью жрицы. Вот зачем? Понятно, что теперь мне ни одно смертельное проклятие нипочем. Но это же так опасно. Мне теперь элементарно нельзя подставляться, тем более раздеваться. Да не может жрица темного бога работать уборщицей. Как не можешь? Ты мне это дело брось! Стоило мне найти мастера Броквилла и заикнуться, что буквально несколько часов назад мне поступило невероятно заманчивое предложение сменить должность, как я тут же услышала бурное негодование вкупе со злым бормотанием о предприимчивости некоторых глыбообразных. «Так, Зарина, не будь дурой, не соглашайся. Тебя что, в детстве мало роняли? Так могу обрадовать, согласишься, и тебя не только уронят, а еще и сверху потопчутся. Али не в курсе, чем тут ассистенты занимаются?» «В курсе. Лэр Закыр мне рассказал». «И шо?» Кустистые брови хмуро сошлись в одну линию, а густая борода недовольно распушилась. «Он сказал, что будет умолять, лишь бы я согласилась». Старательно удерживая беспристрастное выражение, хотя так и тянуло хмыкнуть, я приподняла бровь. «Что на это скажешь, мастер?» «Тьфу, дура!» Раздраженно сплюнув, мастер, тем не менее, не торопился меня отпускать. Мы снова, как и вчера, сидели у него в кладовой, и он нервно перебирал бумаги. «Так, Зарина, я тебя умолять не буду, просто прошу по-хорошему. Давай еще хоть недельку, пока я новую уборщицу не найду, а?» «И плату тебе я подниму». «Сколько?» 8 серебряных за неделю». «За неделю?» «Ну, до новой уборщицы». Моментально пойдя на попятную, мастер суетливо встал и, торопливо уйдя вглубь кладовой, вернулся оттуда же уже с небольшой коробкой размерами с 2 ладони. «Вот!» «Что это?» — настороженно поинтересовалась я. «Это вместо упрашивания моего. Взятка. Вот, оцени. Ну, согласна?» Открыв коробку и позволив мне заглянуть внутрь, гном, понимающе хмыкнул, когда я аж присвистнула от удивления. «Да это же... оценила? Ну как, согласна?» «Вы мне это насовсем?» «И шо чего?» Фыркнув, гном закрыл крышку. «На время работы. Уборщицей». «Хорошо, я согласна. Вы правы, это в 1000 раз лучше упрашиваний. Мастер, а вы умеете уговаривать девушек?» Надеюсь, моя улыбка вышла правдоподобной. «Да как кто? Все, давай, дуй, не отвлекай меня от работы». Коробка легко скользнула в моем направлении, и я тут же ее подхватила, благодарно кивнула и поторопилась покинуть помещение. «Интересно, у него еще много таких полезных штучек в хозяйстве?» Вот бы наведаться сюда, когда никого не будет. Увы, увы. Приподнятым неожиданной взяткой мое настроение оставалось недолго. Четко до административного корпуса, где меня уже ждал. Он, Вурдес. Надо поговорить. Лэр. Прикрыв глаз, чтобы не выдать его злого блеска, я услышала тихое и чего уж там, угрожающее продолжение. Я ведь могу и тут поговорить. А я ведь могу и вмазать за такую угрозу. Мысленно скрипнув зубами, внешне лишь беспечно пожала плечами и, ничего не ответив, прошла внутрь здания. Хочешь поговорить? Иди за мной и играй по моим правилам». Принципиально не оглядываясь, но прекрасно различая практически неслышную поступь высшего демона из очень древнего и уважаемого клана, понимала, что сейчас меня будут допрашивать так, как не допрашивали даже следователи. Никто не знал, что нам дали второй шанс на жизнь. Никто. Абсолютно. Мы не имели на него права. Вот только кто же знал, что я встречу свое прошлое на другом краю страны, да еще в Академии Крови? «Не подскажешь, плетельщик?» Отперев дверь ключом и отмечая, что была вторая и опять неудавшаяся попытка взлома, шагнула внутрь комнаты и сначала поставила коробку со взяткой на тумбочку, и лишь затем обернулась к Вурдесу. Тот, в свою очередь, весьма брезгливо осматривал мои достаточно убогие хоромы и присаживаться не торопился, закрыв дверь и прислонившись к ней спиной. «Намек на то, что никто отсюда не выйдет, пока ты все не узнаешь, Вурд?» «Так вообще-то еще окно есть. Или уже забыл, как мы через него в свое время лазили?» Усмехнувшись воспоминанием, я неторопливо подошла к окну и прислонилась к подоконнику, чем вызвало явное его недовольство. «Что, вспомнил?» Молчание затягивалось, в мои планы это не входило, поэтому пришлось заговорить первой. «Спрашивай, Вурд. Не тяни, у меня еще дела». Глянув хмуро и недовольно, демон самую капельку прищурился и, наконец, открыл рот, чтобы констатировать очевидное. «Ты выжила. Как видишь. И не на рудниках. Мне показалось, или в твоем тоне проскользнуло недовольство по этому поводу, Вурд. Как видишь. А кто тогда в могиле?» «В могиле? В могиле!» Голос понизился до свистящего злого шепота, а Вурдес резко сократил расстояние, и теперь мы стояли практически лицом к лицу. А он высок, сантиметров так на 5 выше меня. Подрос. «Наверное, труп. Кому еще быть в могиле?» Моя улыбка вышла кристально чистой, как у младенца. «Надеюсь. Вурд, мне очень приятно твое внимание, но на текущий момент оно несколько неуместно». «Зарина?» Бордовая бровь чуть более темного оттенка, чем волосы, недоуменно взлетела вверх. «Что такое? Или ты, наконец, понял, что все эти годы был неправ и зря не обращал на меня внимания?» Добавив в голос максимальной игривости, я уже сама подалась вперед и прошептала. «Может, исправим? Я уже взрослая, уже можно». На мгновение в его фиалковых глазах отразился шок, а затем снова всколыхнулась злость. «Эх, а такой план был. Нет, правда. Отличный же план был». «Зарина, не уводи разговор в сторону». «Почему?» «Потому что...» Пристальный изучающий взгляд заскользил по моему лицу и остановился на повязке. Злость пропала, а в его голосе прозвучала неуместная грусть. «Потому что для меня ты навсегда осталась юной шальной девчонкой, погибшей по глупости. Расскажи мне, что тогда произошло? Почему у тебя есть могила, а сама ты здесь?» «Вурд, я бы рассказала, если бы имела право, но у меня его нет. Прости, Вурд, но сейчас ты услышишь страшную сказку». Я не торопилась отвечать. Сначала погрустнела, затем несколько секунд мучительно собиралась с мыслями, надеясь, что не переигрываю, и, наконец, закусив губу, начала признаваться. «Потому что я действительно умерла. Меня воскресили на второй день, вывернули память наизнанку, а затем отправили на рудники как пособницу ритуала». Закрыв глаза, я продолжала едва различимым срывающимся шепотом. «Мне повезло. Мне дико повезло, безумно. Может быть, потому что я всегда была везучей. Я впала в кому, и меня предпочли выкинуть по дороге, прикопав лишь для видимости. Ты помнишь, тогда стояла очень холодная зима. Они просто не смогли выкопать глубокую могилу. А через сутки меня нашли местные крестьяне. Ты знаешь, орки очень живучие. Вот я и выжила, пожалуйста». Но я не хочу больше об этом вспоминать, и ты забудь, все забудь. 5 лет назад я начала новую жизнь с чистого листа. Больше нет юной шальной зари медиума. Есть Зарина, наемница. О судьбе остальных я ничего не знаю, прости. Ровно через 20 секунд входная дверь резко открылась и закрылась. Он ушел молча. Он ненавидит женские слезы, и я это прекрасно помню, а я смогла наконец ее выдавить. Одну единственную, но такую своевременную гхыртову слезу. Вот и славно, вот и чудно. Так, а теперь откроем коробочку. Отойдя от подоконника всего на 3 шага, я плюхнулась на самую середину кровати и шумно выдохнула, сбрасывая напряжение, и тут же оскалилась на ироничный хмык, долетевший из-под шкафа. «Ты же не думаешь, что он тебе поверил?» «А что, неправдоподобно?» «Хм, ну как тебе сказать? Вообще-то нет. Ты вообще в курсях, что по дороге на рудники трупы не выбрасывают?» Вообще-то их довозят до места назначения и сдают четко по списку, причем, заметь, не по количеству, а поименно. О, а откуда такая информация? Ну, потихоньку выползая из-под шкафа вместе с полотенцем, Шуш заинтересованно водил носом, определяя, чем пахнет. Ты пожрать принесла? Принесла. Так откуда информация? Да так, слухами земля полнится, сама знаешь. Там ребята пошушукались. Сям сорока на хвосте принесла. В общем, мой тебе совет. Придумай сказку поправдоподобнее. Ща он свалил, потому что ты заревела, а в следующий раз уже не поможет. А ты, я смотрю, большой знаток. Так поживи с мое. Взобравшись на кровать, Шуш на этом не остановился и залез ко мне на колени. Причем проделано это было все с тем же полотенцем на горбушке. Этакий Шушек-раб. «Дай пожрать, а?» «Держи», поочередно выудив из кармана мясо, хлеб, а в завершении и небольшой деревянный стаканчик со сметаной, я вручила все это великолепие едва не хлопнувшемуся в обморок Шушу и последующие несколько минут с усмешкой наблюдала ритуальные танцы вокруг еды. «Да успокойся, завтра еще будет». «Точно?» «Абсолютно». «Слушай, а че я в тебя такой влюбленный, а?» «Ну, может, потому что я девушка-мечта?» «Да?» С трудом оторвав мордочку от сметаны, Шуш окинул меня скептичным взглядом. «Ну, даже не знаю. Никогда не подозревал себя в мазохизме, чтобы мечтать о такой». «Какой?» В моем не самом ласковом оскале показался внушительный нижний клык. «О такой экзотичной лапусе!» Буркнуло это хамло, и снова все ушло в поедании сметаны. «Эх, если была бы моя воля...» Вздохнув, прикрыла глаз. «Я обязательно избавлюсь от шрамов и артефактного глаза, но лишь когда обрету полную свободу. Лишь тогда. Таковы условия». «Так, дармоед, а что ты мне скажешь на это, м?» Открыв коробку, я вынула из нее массивный ключ и с усмешкой повертела его перед чумазым носом нечисти. «Что там тебе сорока на хвосте носит? Знаешь, что это?» «Ключ!» — буркнуло обожравшееся чудо и икнуло. «Верно. А от чего ключ?» «Мы в шарады играем. Зорька, не умничай, говори сама. Мне думать вредно!» — зевнул и добавил. «И лениво!» «А это, дорогой мой ленивый объевшийся Клим, ключ от нашего будущего жилища». «Слыхал такое словосочетание? Личное пятое измерение». «Ну...» Без особого интереса зевнул Шуш и, уже засыпая, потешно дернул задней лапкой. «И шо?» «Да в принципе и ничего». Отметив, что ему абсолютно неинтересно мои умозаключения и пояснения, мысленно махнула на него рукой и внимательно осмотрела свою комнату. «Ну и как? Где будем делать дверь?» «Да, осмотр пошел уже по 3-му разу, а я все не могла решиться. Прямо в двери делать глупо, в стене слишком опасно, в шкафу маловато пространства, да и ходить через шкаф будет неудобно. Дхар! Вот он специально. Это я сейчас о мастере Броквилле. Вручить мне волшебный ключ от сказки, но при этом не дать возможности его применить. Нет, можно, конечно, сделать дверь в пятое измерение и уже имеющиеся двери, и в стене, и даже в окне, но у меня нет уверенности, что в мое отсутствие мою комнату не взломают или не заблокируют это самое пятое измерение, пока я буду внутри его. Ну и как быть? Понадеяться на удачу глупо. Я никогда так не делаю, потому что прекрасно знаю, надеяться можно только на себя. Взгляд бессмысленно замер на потолке в поисках оптимального решения, а затем я перевела его на пол. На пол. А почему бы и нет? Переложив спящего Шуши с колен на кровать, я тщательно исследовала пол на максимальную прочность. А неплохо. Чувствуется, строили на века. Как минимум, мореная лиственница. Отлично! Но как бы мне не хотелось приступить к освоению взятки, не забывала я и о том, чтобы обезопасить себя от возможных мелких неприятностей и неожиданностей. Закрыла дверь на ключ, попутно укрепив ее парой рун, обновила руны на занавесках, сняла повязку и осмотрела тщательно всю комнату на предмет неучтенных пакостей. И лишь потом, кивнув сама себе, шагнула в правый угол у окна, встала на колени, вознесла короткую молитву светлой богине и вставила ключ прямо в пол. Казалось бы, невозможно, но суть данного артефакта состояла в том, что он создавал вокруг себя двухсторонний портал, выглядевший как дверь. Красивую, кстати, дверь. Не меньше 2,5 метра в высоту, больше метра в ширину, красного дерева с коваными уголками. Она вела в универсальное пятое измерение объемом около километра в кубе. Казалось бы, живи и радуйся, раздай каждому страждущему по такому ключику. Но ведь вот в чем незадача. Иногда эти измерения пропадали. Ни с того, ни с сего. На самом деле объяснение было проще простого. Заканчивался заряд самого ключа. Кстати, в этом ключике зарядка была на уровне не меньше, чем на год ежедневного пользования. Дольше пользоваться опасно, и проще будет выбросить, чем перезарядить. Но мне за глаза хватит. Итак, теперь главное сконцентрироваться и позволить артефакту считать мои пожелания из моей же памяти. Это тоже очень важно. Пятое измерение, по сути, воплощенная персональная мечта. Прислонив обе ладони к двери, закрыла глаз и постаралась сконцентрироваться на своих предпочтениях. Мне, в принципе, много не надо, но раз предлагают, грех не воспользоваться. Мечтала я довольно долго, подробно, со вкусом, и к тому моменту, как закончила, прошло уже и обеденное время, и практически время ужина. Ерунда, успею. Для меня сейчас намного важнее закончить с обстановкой. Устала, прислонившись к стене, 10 минут просто сидела и отдыхала. Что ж, буду надеяться, что учла все. Проверим? Естественно. Мысленно потерев руки в предвкушении, приоткрыла дверь и тут же вынула из нее ключ. Ключ — теперь самое главное условие входа и выхода. Пока ключ у меня, дверь я смогу поставить абсолютно в любом месте, пока дверь открыта, в нее можно войти и можно выйти без ключа. Изнутри можно выйти только там, где вошла, но вот внутрь можно попасть где угодно, был бы с собой ключ. Но знаете, я не буду держать ее открытой. Я себе не враг. Внимательно осмотрела каменные ступени с едва уловимой флуоресцентной подсветкой и, мысленно поздравив себя с удачным воплощением задуманного, неторопливо спустилась в каменную прихожую, пока оставив дверь открытой, потому что у меня на сегодня были еще запланированы дела. Да, все так, как я хотела. Что ж, Зорька, добро пожаловать домой. Быстренько пробежав взглядом по огромной комнате, обставленной в идеальной гармонии с моим несколько странным вкусом, я не удержала бесстрастного выражения на лице и довольно улыбнулась. Это можно было бы назвать пещерой, если бы не одно «но». А точнее, несколько. Первое «но» — огромная мягкая кровать у дальней стены с меховым пледом, заменяющим и простыню, и одеяло, и подушки. Второе «но» — справа от кровати метрах в 5 не менее внушительная природная купель с теплым подземным источником. Даже отсюда вижу, что туда войдет как минимум с 10 таких, как я, и еще место останется. Третье «но» — обеденная зона слева от кровати и ближе к двери, которую я обустроила в схожем пещерном стиле. Массивный круглый каменный стол, как минимум на шестерых, и стоящие вокруг него каменные кубы с меховыми подушечками, которые будут служить табуретами. Не забыла я и о леднике, и о жаровне, о зеркале, тумбочке под мелочь и о шкафе для одежды. Естественно, оборудовала и санузел, в который можно было попасть, завернув за угол слева от кровати. Немного сомневалась в антураже, но теперь вижу, что зря. Редкие сталактиты и сталагмиты и каменная текстура стен, потолка и пола, полностью заросшего светящимся мхом, являющимся основным источником света, именно то, что отражает на текущий момент мои желания. Что ж, это все просто отлично. Осталось продержаться до победного и не позволить шутникам испортить мне последнее порученное дело. Время? Да, как раз поужинать и навстречу с Закыром. Интересно, он все-таки будет меня умолять или тоже предпочтет дать взятку? Очень интересно. Что значит нет? К сожалению, я не могу принять ваше крайне привлекательное предложение. Я обещала мастеру Броквиллу, что войду в его положение и буду работать до тех пор, пока он не найдет мне замену. Сами понимаете, уборщица ваших специфических лабораторий очень ответственная и невероятно значимая должность. Но как только я освобожусь от своих обязательств, обязательно подумаю над вашим предложением. Я нашла магистра именно там, где он сказал, на полигоне, где он гонял первый ведьмовской курс, периодически брезгливо морщась и порыкивая на самых бездарных студиозусов. Зарина. Мы стояли в самом начале полигона, у сваленных в кучу шестов, и, изложив руки за спину, делали вид, что внимательно наблюдаем за парнями, лишь изредка переговариваясь между собой. Это глупо. В крайнем случае, сами за собой помоют, им не впервой. Ты вообще в курсе, как тут с уборщицами обращаются? В смысле? А вот сейчас ты об этом мне и расскажешь, уважаемый Лэр. В прямом. Их изживают. Я здесь работаю уже третий год, и на моей памяти еще ни одна не задерживалась дольше, чем на 3 недели. Глупость какая! Недоверчиво фыркнув, я качнула головой и тут же фыркнула снова, когда пробегающий мимо демон запнулся буквально на ровном месте, зачем-то засмотревшись на меня. Что такое? Понравилось? Да, я такая. Неотразимая. Мне тоже так кажется, но судя по тому, что это продолжается из года в год, студенты так не считают. Наверняка ты в курсе, что весь дневной обслуживающий персонал живет в городе, верно? Неопределенно протянула я и сделала вид, что кивнула. Вообще-то нет, не в курсе. Задумывалась, конечно, но решения пока не находила. И? Поэтому они занимаются травлей тех, кто им доступен. Вот тут моя бровь непроизвольно изогнулась в немом изумлении. Так моя бредовая мысль не такая уж бредовая? А смысл? В травле? В травле смысла нет. Это соревнование, состязание. Считай так, как тебе больше нравится. Это переходящие задания от курса к курсу. У них даже график есть. О, и преподаватели об этом знают? По идее нет, но по факту да. И попустительствуют? Поверь. Уборщица — оптимальный вариант. Не будет ее, они придумают что-нибудь другое. «А не подскажете, кто по графику травит меня?» Поинтересовалась я вроде как невзначай, но вместо добродушного ответа увидела многозначительную ухмылку. «Лэр?» «Я, наверное, мог бы...» Мимо нас пробежал мальчик-дроу и снова запнулся, зачем-то предварительно посмотрев в нашу сторону, и Закыр уже ехидно закончил фразу. Но не вижу смысла. То есть? То и есть. Мне нужен ассистент. Мне не нужна уборщица. Сечешь? Да. То есть взятки не будет. Жаль, а я уже губу раскатала. Секу. Что ж, приятно было познакомиться, Лэр. Удачи вам в поисках. Я успела лишь обозначить прощальный кивок, а он уже недовольно скрипел зубами, признавая свое поражение. «Погоди». «Обожаю мужиков, которые во мне нуждаются. В них такая внутренняя борьба происходит, что просто загляденье». «Да». «Не торопись». Хмуро сморщив нос, Закыр не удержался и рявкнул на очередного пробегающего так, что тот не просто запнулся, а вообще полетел носом вперед. «Слабаки, разгильдяи! А ну, хватит дурью маяться, стройся! Тряпки! Девушку увидели и все, мозги в кашу!» Он все бормотал и бормотал себе под нос, вспоминая о взаимоотношениях их родителей, потому что не могли нормальные и разумные произвести на свет такое потомство, которое досталось ему на этот раз. А по мне так ничего, славные детки. С десяток людей, почти столько же дроу, трое орков и пяток демонов. Вполне. Так, давай договоримся. Пока парни строились и считались, разбиваясь на пары, магистр снова обратился ко мне. «Да хар с ним, с уборкой лабораторий. Отрабатывай, если обещала. Но и мне есть что тебе предложить, если ты примешь мое предложение. Например?» «Информацию. Тебе ведь интересно, кто тот смертник, что решил поиграть с шальной Зорькой?»